как я поступала с другими и как другие поступали со мной. В городе граница между кошмаром и реальностью была текучей и изменчивой, так же, как смысл слов «убийца» и «смерть». Наверное, ответственность за это лежала на морде, а может быть, на всех нас. Убийцей называли того, кто убивал по причинам, не связанным с выживанием. Убийцей был сумасшедший, а не тот, кто пытался просто пережить следующий день. Однажды я ударила камнем женщину. Мы встретились при раскопках на пустынной улице в западной части города. Я нашла гладкий обломок металла, почти поглощенный лоснящимся красным растением, напоминавшим плоть. Я никогда прежде такого не видела и не знала, пригодится ли оно Вику. Вывернув из-за угла с добычей в руках, я наткнулась на ту женщину. Лет 50, жилистая, как и многие выжившие, с распущенными седыми волосами, одетая в заплатанные черно-серые тряпки. Увидев меня, она улыбнулась, потом перевела взгляд на то, что было в моей руке, и улыбка сползла с ее лица. «Отдай! Это мое!» Может быть, она имела в виду «сейчас оно станет моим». Не имело смысла дожидаться, когда она нападет. Присев, я нашарила свободной рукой камень. Незнакомка рванулась ко мне с середины улицы. Я запустила в нее своим камнем, угодив прямо в лоб. Она пошатнулась и повалилась на бок, тяжело дыша. Потом с трудом поднялась. Я швырнула другой камень, снова попав в голову. На этот раз она покачнулась, скрючилась, уперлась руками в колени. Из раны на голове закапала ярко-красная кровь. Женщина тяжело осела среди обломков, держась за голову, и глядела, как я разжимаю кулак, роняя уже приготовленный третий камень. «Я просто хотела посмотреть», — произнесла она в замешательстве, то отнимая ладонь от раны, то вновь прижимая. «Просто посмотреть и больше ничего». Глаза женщины начали стекленеть. Я не стала задерживаться ни чтобы помочь ей, ни чтобы добить. Я ушла. Умерла ли она? Убила ли я ее, и если да, убийца ли я? Случившееся между мной и той женщиной не было чем-то из ряда вон выходящим. Какой бы амнезией, мы все тут не страдали. Это было старо, как сам старый мир, и даже старше. Первое и единственное правило заключалось в том, что вы сами отвечали за свою безопасность в той степени, в какой могли. Мы защищались изо всех сил и имели на это полное право. Однако в один вечер, через 3 недели после того, как нашла Борна, я утратила-таки бдительность. Банда подростков, подкравшись по мху и детритам, перехватила дверь, прежде чем та за мной закрылась. Они бесшумно пробрались по коридорам прямо к комнатам, ступая точно по моим следам, и, счастливо избежав всех ловушек, атак феромонов, пауков и прочего, я ничего не заметила. Все мои мысли поглощены были Борном и тем, где его обнаружу. Вик как раз подался обслуживать дальний предел своей разваливающейся наркотической империи. А никто из моих собственных защитников, вроде хищных тараканов в коридоре, пауков-богоходов, встроенных в дверь или доброго, проверенного временем стального лезвия, не мог остановить нарушителей. Помимо морда, ядовитых дождей и разнообразных дефективных биотехов, несущих, если не смерть, то неудобства, самой большой неприятностью в городе был молодняк. В их глазах не осталось ничего человеческого. У них не было воспоминаний о старом мире, которые сдерживали бы их или внушали надежды. Их родители умерли, если только с ними не произошло чего похуже. И с ранних лет в среде этих детей торжествовало самое ужасное и извращенное насилие. Их было 5. 4 из них уже сменили свои глаза на зелено-золотых ос, которые, будучи вставленными в глазницы, усиливали зрение. На руках, напоминая отточенные запятые, красовались длинные когти. Чешуя на шеях вспыхивала красным при каждом вдохе. На голой спине самого низенького, сохранившего серо-голубые человеческие глаза, трепетало крылышко. Очень скоро я пожалела, что он тоже не поменял глаза на ос. От них пахло морской солью, пылью и потом. Они поминутно облизывали губы и демонстративно поигрывали мускулами, словно маленькие воители. Тогда мы еще не понимали, как вышло, что они настолько изменились, предполагая, что это было дурным влиянием компании. Мы не могли определить источник и смысл этой новой напасти. Я сражалась, но иногда этого недостаточно. мало проявить агрессию и волю к сопротивлению. Если ты хочешь остаться в здравом уме, нельзя винить себя в поражении, когда тебя превзошли числом. Все было бесполезно. Я оказалась бессильна. Несколько часов они измывались надо мной всеми способами, которые только можно вообразить. Коротышка в основном смотрел, стоя у кровати, и тараща огромные тускло-стальные глаза, чьи белки были не белее его бледной кожи. Все они были под наркотой, найденной, вероятно, среди токсичных отходов. Между всхлипами, воплями, ударами, окрашивавшими простыни красным, под удовлетворенные завывания я повторяла сероглазому ребенку: «Не смотри! Не смотри!» Хотелось верить, что этим я пытаюсь защитить его. На самом же деле я защищала саму себя. Его было уже поздно. Устав от своих забав, они разломали все, что, по их мнению, не представляло ценности. Затем, взобравшись друг дружке на плечи, потушили моих светлячков. А потом они нашли Борна. Видимо, он пошевелился, привлеченный суматохой. Их интерес ко мне уже угас. Уходя, они решили забрать Борна с собой. Я заметила опухшим, налившимся кровью глазом, как они его сцапали. Именно в этот момент я взмолилась в первый раз. Я впервые поняла, как Борн для меня важен. Но молитва не помогла. Они забрали его, бросив меня в темноте, с изрезанными щеками, кровоточащими руками, ногами и лицом. Некоторые раны были довольно глубоки. Моя кожа горела и онемела. Искромсанная плоть чувствовала холод вопреки жару. У меня не было сил встать. Город нанес мне дружеский визит, напомнив, что я значу для него меньше, чем ничего, и что балконные утесы отнюдь небезопасны, что каждая нить в моей голове, связанная с защитными системами, может быть оборвана в любой момент. Время тянулось, а я, дрожащая, безумолку вопила и визжала. Всякое самообладание исчезло, об этом позаботилась боль. Придя в очередной раз в себя, я обнаружила, что моя голова лежит на коленях Вика, и он смотрит на меня с каким-то странным выражением на лице. От волнения его кожа мерцала светло-зеленым, побочный результат симбиоза с диагностическими червями. Потом он занялся мною, и тело ощутило мягкое тепло и новую боль, грозившую поглотить без остатка. «Прости», — тихо, словно над покойницей, произнес Вик. Прежде я никогда не замечала жалости в его голосе. Теперь же она была явственной и определенно искренней. Казалось, он плакал. Эти чувства захлестнули меня и напугали. Ведь сейчас мне требовалась его сила, а не смятение. «Лежи спокойно. На время боль утихнет». Но мне все равно было больно. Да, боль утихла, однако я продолжала ее ощущать. Чтобы не нервировать Вика, я кивнула, глядя на него, как сквозь туман. По счастью, я все еще могла видеть точечные черты его прекрасного лица. Это все еще было важно для меня. Вик запустил на мое тело диагноз жука. Старенького, с поцарапанным панцирем, но его лапки сохранили гладкость и блеск. Там, где они касались моей кожи, я ощущала мгновенное, быстрое, угасающее тепло. Хирургические слизни уже затянули мои раны. Вспомнилась приятная прохлада, которая сопровождалась их работа, когда я поранилась в последний раз. Подростки имели творческую жилку и порезали меня не абы как, а разрисовали узорами и словами, не имевшими смысла ни для кого, и меньше всего для самих художников. Слизни двигались точно по этим линиям, тем самым придавая им смысл. «Я бы тебя обнял», — откуда-то издалека донесся голос Вика. «Боюсь только причинить боль». Тут я вспомнила, что они забрали Борна, и хотела уже попросить Вика, но о чем? Бежать за ними вдогонку? Упреждая, Вик посоветовал мне не пытаться говорить, добавив: «Прости, что меня здесь не было. Прости, что они сюда пролезли». Мы с ним находились в различных обстоятельствах и беспокоились о разном. «Насколько тяжело они тебя поранили?» — спросил Вик особенным тоном. Я поняла, о чем он. Вопрос был медицинским, но касался отнюдь не медицины. Вик воссоздал в воображении всю картину нападения, определив худшее, и теперь ему требовалось понять, насколько инвазивной должна быть диагностика. «Все на поверхности», — ответила я, и он заметно расслабился, что почему-то меня огорчило. Нападавшие оказались недоразвиты или нечеловечески холодны, чтобы изнасиловать. Самому старшему из них, сероглазому, было лет 11. Дитя с пшеничными волосами и изящными кистями рук. Я не обязана была рассказывать Вику всю правду, даже если бы они меня изнасиловали. Но они действительно этого не сделали. Двое из осиноглазых, калеча меня, совали свои языки мне в рот, но, вернее всего, просто пытались чем-то заразить. Я чувствовала еще привкус металла на языке. И тогда я заплакала. Слезы ручьями потекли по лицу, оставшемуся совершенно безучастным. Не так уж много ты можешь вытерпеть, прежде чем почувствуешь, что все усилия напрасны. Лучше бы на меня напали на улице, я бы сейчас валялась в подворотне, чем тут, в самом сердце балконных утесов, облитая его покаянием, жалостью и заботой. Ощутить на себе его взгляды, тогда как все, чего мне хотелось, это заползти в самую темную нору и либо уже сдохнуть, либо оправиться от ран. Однако я не стала мешать Вику делать его работу и, как могла, рассказала, что именно тут произошло, передавая информацию о тонких местах в нашей защите. Я выжила и по прошлому опыту знала, что со временем воспоминания потускнеют. Это позволяло мечтать, что когда-нибудь мы освободимся. Освободимся от города, от морда, от всего на свете. Можно ли было считать это надеждой? Или всего лишь инерцией упрямства? А еще они забрали Борна, добавила я немного погодя, неуверенная, что ясно выговариваю слова. Мне требовалось время, чтобы примириться с мыслью о потере, иначе можно было сорваться. Вик, сидевший в кресле у моей кровати, нахмурился. «Ничего подобного», — он кивнул в сторону гостиной. «Вон он, твой Борн». Сквозь болезненное оцепенение и ощущение бегающих по телу жучиных лапок я почувствовала облегчение пополам с изумлением. «То есть они его вернули?» «Сомневаюсь». Он торчал в коридоре перед дверью. Рядом никого не было. Я занес его обратно. «Спасибо», — поблагодарила я, понимая, что это решение далось ему нелегко. «А он подрос», — добавил Вик. Я ничего не ответила, не осмелилась. Впервые Вик выглядел обеспокоенным из-за чего-то, что, очевидно, не было напрямую связано со мной. Последние 2 недели я успешно скрывала Борна от него. Жук, наконец, закончил свою работу. Вик поднялся на ноги. «Тебе надо отдохнуть. Принесу с кухни чего-нибудь перекусить. Я пока усилил нашу защиту, а потом мне нужно ненадолго выйти. Скоро вернусь». Я понимала. Ему требовалось убедиться, что напавшие действительно убрались во свояси. Вику пришлось сменить замки, чтобы быть уверенным в надежности дверей. А это означало непредвиденное сокращение наших и без того невеликих ресурсов, что в свою очередь ставило нас под угрозу. Жгучая, жалящая, режущая мука не должна была возвращаться еще несколько часов. Теперь она словно отстояла от меня на многие световые годы. Я коснулась щеки Вика, уголка его губ, но мысленно он был уже далеко отсюда. «Я должен был быть здесь», — повторил он. «Если бы ты не вернулся, я бы умерла». Ничего успокоительного в моих словах не было. Если город захочет меня убить, он меня убьет, как убил уже многих. «Прихвачу Борна с собой», — добавил Вик, нарочито небрежно. «Нет, ну, пожалуйста», — сморщилась я. Если бы я закричала или возразила таким же небрежным тоном, наверное, ему было бы проще, но я не кричала. Произнесла эти 3 слова тоненьким, ломким голоском. И Вик тут же сдался. Вскоре после его ухода я поняла, что не смогу уснуть, и надумала встать. Было больно, но мне не лежалось. Я как-то не привыкла валяться в постели. И еще мне хотелось увидеть Борна. Я плохо соображала и боялась, что похитители могли его повредить. А может быть, желала убедиться, что Вик все-таки не забрал его с собой. Борн, слабо мерцая золотисто-зеленым, находился на стуле в кухне. Вик успел восстановить не всех моих светлячков, и я могла видеть только свечение Борна. За последние несколько часов он вырос, по крайней мере, на 0,5 фута, а его основание стало толще. Теперь, стоя на стуле, он доставал мне до плеча. Никаких повреждений я на нем не заметила. Он оставался идеально симметричен. Он впечатлял. «Это просто я», — произнес Борн. Я взвизгнула и отшатнулась, судорожно пытаясь нащупать какое-то оружие. Палку, нож, все что угодно. Голос звучал точь-в-точь, как скрипучий басок того сероглазого мальчишки. «Просто я. Борн. Просто я». Черви, запущенные в мое тело Виком, заелозили, впрыскивая наркотики, чтобы меня успокоить. Меня трясло. Я издавала нечленораздельные звуки. «Это просто я», — повторил Борн, будто пробуя слова на вкус. Я пятилась, пока не уперлась спиной в стену. На сей раз голос прозвучал не как голос Сероглазого, а теплее и восторженнее. Стал таким, какой я впоследствии привыкла считать его обычным голосом, хотя Борн мог подражать кому угодно. «Рахиль», — сказал Борн, — «не надо пугаться». От голоса Сероглазого мальчишки не осталось ничего. «Не указывай мне!» — закричала я. «Что ты вообще такое?» Он начал спускаться со стула. «Не приближайся! Стой, где стоишь!» Я точно пыталась словами заполнить пространство между нами. «Иди, отдыхай!» Голос Борна вклинился между моими судорожными воплями. «Пожалуйста, успокойся! Не волнуйся! Поспи!» Борн тщательно обдумывал каждое слово, прежде чем использовать то или другое, видимо, не зная, как их правильно сочетать. «Поспать?» — фыркнула я. «Как я теперь усну? Ты же со мной говорил!» «Я Борн», — произнесло нечто, стоявшее передо мной. «Я говорю, говорю и говорю». Сейчас речь Борна стала похожа на сладкозвучное бормотание, напомнившее о наших играх в прятки в последние несколько недель. Но откуда исходила эта речь? У Борна не было ни лица, ни настоящего рта. «Это сон?» «Сон?» — переспросил он. «Как ты ушел от них?» «Них?» «Да, от них, от детей, которые на меня напали». «Детей на меня напали». Затем против моей воли перед глазами у меня все поплыло. Заработали крохотные биотехи в моем теле. Я попыталась сопротивляться, чувствуя, что сползаю вниз по стене, пока не уселась на задницу. Черви, похоже, тоже решили, что мне пора спать. Окружающее сделалось расплывчатым и смутным. Через какое-то время я различила силуэт Борна, нависшего надо мной, и почувствовала, как по моим венам ползают черви. Вот я на кровати, вот я на полу, вот в гостиной. Бодрствую, сплю, нахожусь между сном и явью. В горячечном бреду никак не могу понять, приснился ли мне кошмар или все только начинается. Все воспоминания о прошлом, которые я пыталась забыть, всплыли на поверхность, а рядом стоит Борн, стоит и слушает. Я все ему рассказала. Даже такое, в чем не признавалась самой себе. То, что всегда хранилось под спудом и над чем у меня не было власти. Тогда я не могла этого знать, но то, что я доверилась Борну, вероятно, спасло мне жизнь.